Оно точно стоит того, фу, надеюсь, мне не придется спасать принцессу-лягушку, а потом еще и целовать ее, чтобы пробудить от вечного сна. Описание также упомянуло, что находящиеся в группе сопартийцы перенесутся вместе со мной. Будь иначе, и я бы не решился на что-то подобное. Ну, случись это раньше, когда Джирая жил с нами, можно было бы еще подумать. Но сейчас я девушек самих не оставлю. Собственно, именно так, как предписывали инструкции, я и сделал. Складывать печати для техники призыва было боязно, но раз уж решился, то следовало идти до конца. Ученик ведь идет по стопам своего учителя, верно? Сам момент перемещения был нам знаком. Пускай и не самостоятельно, а в желудке жабы-челночника, но мы уже путешествовали таким способом. Несколько неприятно, когда твои внутренности скручиваются в трубочку, но если уж привык, то жить можно. Несколько мгновений тряски, и вот мы на новом месте. Вокруг было, да черт его знает, что тут было. Темнота стояла такая, что хоть глаз выколи, ничего не изменится. Вот почему никто меня не остановил, зачем я отправился в путь дорожку, на ночь глядя. Вот тебе, пожалуйста, Ярославка. Возомнил себя неебически крутым ниндзя и совершенно упустил из виду что-то настолько очевидное. Конфуз, тихо произношу. Ага, не подумали, хихикнула Нагата, после чего уже более серьезным тоном отчиталась. Не вижу вокруг никаких источников чакры. Создав тройку теневых клонов, я принялся помогать девушками делать подземное убежище. Это не так сложно, особенно если прокачал соответствующее родство на относительно высокий процент. Клоны же заняли позиции вокруг нас и создали сенсорные куполы. Подождав, пока чакра восстановится, я создал еще тройку клонов, чем расширил радиус сигнального круга. Даже закончив возведение подземного убежища и комфортно в нем устроившись, мы долго не могли уснуть. Жопа жаждала отправляться на поиски приключений, фантазия работала вовсю. Я жуть как хотел узнать, к каким именно животными мы попали. Ведь, если включить логику, награда за задание, скорее всего, будет предполагать контракт именно с этими ребятами. Вероятно, нам нужно спасти их принцессу или что-то типа того, а ребята в благодарность подпишут со мной контракт. Вот только почему они сами не спасли ее, недостаточно сильны, тогда нахрен мне такой призыв, уж простите за мою меркантильность. Или противник слишком силен, тогда, стоит ли мне связываться с таким монстром, одни вопросы, в общем, а ответов нет, и до утра не предвидится. В общем, уснули поздно, проснулись тоже поздно, солнце давно взошло, но зато хоть никто нас не трогал. Клоны никого, кроме мелких насекомых, не заметили. Утром мы имели возможность насладиться видами. Попали мы в довольно любопытное местечко. Чем-то напоминало поверхность Марса. Довольно пустынное место отличалось красной скалистой породой и небольшими горами, что возвышались то тут, то там. Место не было полностью мертвым и безжизненным. Зелень присутствовала, но в довольно мелких количествах. Какой-то странный мох, полузасохшие кусты, перекати поля и редкие, но гигантские кактусы. Хм, единственный плюс в том, что хотя бы небо выглядело нормальным. Светло-синее, с одиночными, очень высоко пролетающими пушистыми облаками. Куда дальше? С любопытством спросила Нагата. Это был хороший вопрос, потому как я понятия не имел, куда двигаться. Стоило вчера похвалить систему за подробные инструкции, как сегодня меня вовсю обломали, не выдав новой порции информации. Хм, ладно, я уже привык не слишком полагаться на ее помощь. Силу дает и ладно, остальное не так важно. Видите вон ту скалу? Показываю пальцем на один из самых высоких булыжников, что видел в округе. Идем туда, взбираемся наверх и получим возможность осмотреться. Сказано, сделано. Небольшой забег на средней скорости, подъем по крутому и местами даже отвесному склону, и вот мы на месте. Вид с такой высоты открывался просто потрясающий, схожесть с Красной планетой несколько уменьшилась. Лично мне, местность, в которой мы оказались, начала больше напоминать Большой каньон в США моего родного мира. Не то чтобы я там был, хе-хе, но фотки видел, да и несколько передач туристическим тоже смотрел. Вон там, указала рукой Нагата куда-то на юг. Ничего не вижу, нахмурилась Конан, посмотрев туда же. Тоже, созналась красноволосая, только редкие всполохи чакры. Осмотри другие направления тоже, пожалуйста, попросил я. К сожалению, ничего кроме чакры на юге заметить не удалось. Ну или к счастью, скорее всего, хоть какой-то ориентир. Ну что, двигаем. По настолько пересеченной местности, обещал несколько растянуться. Конечно, мы как ниндзя, почти что танки, а те, как известно, грязи не боятся, но иногда даже у нас возникали трудности. Могли бы возникнуть, если бы не наша непомерная крутость и офигенные способности. Ха-ха, навык хождения по вертикальным поверхностям – это базовый навык для любого уважающего себя шиноби. Так что скалы мы обычно не обходили, а буквально перепрыгивали, хех. Но вот всякие пропасти, или каньоны, как в нашем случае, действительно могут стать препятствием для подавляющего большинства ниндзя. Летать среди нашего брата могут немногие, но это не относится к нашей тройке. Камиума, или бумажное оперение, навык из уникального нинпо стиля Конан, с помощью которого девочка буквально выращивает у себя за спиной двойку огромных бумажных крыльев. Крылья не только безумно красивые, но еще и без шуток позволяют ей летать. Понятное дело, что я также изучил его, как только Конан закончила технику и была готова записать ее на бумагу. На первом уровне я даже парить не мог, но прокачав крылышки до 30 уровня, получил возможность летать на короткие расстояния. Ничего серьезного, но, чтобы перелететь небольшую пропасть, вполне себе достаточно. К сожалению, Нагата изучить бумажное искусство подруги так и не смогла. Да и Чиби тоже не настолько читер, как иногда может показаться. Они нас несколько тормозили, но тоже ничего непреодолимого. Если каньон был не слишком широким, Конан создавала что-то вроде бумажного трамплина, Нагата вполне неплохо прыгала, особенно используя путь Девы. Ее способность отталкивать или притягивать предметы, она могла отталкивать саму себя. Если расстояние между сторонами каньонов было слишком велико, кто-то из нас перелетел на другую сторону и фиксировал там трос, перебежать по нему расплюнуть даже для Чиби. Эх, нас бы в любой цирк приняли с распростертыми объятиями. Жаль, что пока еще нас с Конан не достает мастерства с помощью крыльев переносить также пассажиров. Было бы намного проще, чем сейчас. В общем, не прошло и получаса, как идущий впереди клон заметил то, что ранее привлекло внимание Нагата. Вернее, чакру он не видел, конечно, но вот человека, что ею пользовался, очень даже. Впрочем, назвать это существо человеком было сложно. Глава 28. На вершине одной из скал сидело большое, как минимум 3 метра высотой, существо. Оно походило на человека только отдаленно. Имело 2 руки, с 3 толстыми пальцами на каждой, 2 ноги и лысую голову. Грубая, темно-зеленая кожа намекала на то, что пробить ее будет не так уж и просто. Пасть существа больше напоминала некую помесь классического орка из западного фэнтези и бегемота. Бьюсь об заклад, вы видели, как в зоопарках эти толстые кабанчики трескают арбузы целиком. Что-то мне подсказывало, что этот товарищ передо мной не только арбуз, но даже камень сможет ртом раскрошить и даже не заметит этого. Одето существо было тоже не сказать, что слишком изысканно. Грязная и вонючая набедренная повязка, вот и весь прикид. Хотя с такой толстой кожей больше ничего и не нужно, наверное. Существо владело чакрой. Судя по всему, оно то ли тренировалось, то ли просто пыталось сбить высоко летающую птичку, но периодически оно ударяло о скалу под собой, длинными руками. Это приводило к тому, что из последней отрывались небольшие куски. По логике вещей они должны были разлетаться во все стороны, но тут, каким-то непонятным для меня способом в дело вступала чакра, и каменная крошка летела сугубо в направлении птички. Последняя лениво уклонялась и противно что-то пищала, словно издеваясь с глупого наземного существа. «Что это такое?» — спросила Конан с помощью системного чата, как только мы подошли на дистанцию прямой видимости. Конечно, мы расположились так, чтобы существо нас не видело. Огр, 151 уровень, отвечаю со смешанными чувствами. Нет, я не спорю, сюжетный поворот, где бы мне пришлось спасать принцессу огров, был бы очень неожиданным, но что-то я не сказать, что слишком рад такой перспективе. Этот огр выглядит довольно сильным малым, но лицо его не сказать, что страдает интеллектуальностью. Не скажу, что мечтал о подобном призыве, но может быть я слишком привередливый, в качестве танка подобные существа вполне себе могли подойти. Один из клонов, что обследовал окружающую местность, передал мне пакет собственных воспоминаний. Он нашел небольшой лагерь, скрытый между скал, где можно было увидеть 1,5–2 десятка других огров. Судя по тому, что видел мой верный клон, этот конкретный огр, которого мы встретили первым, не был самым крупным парнем на деревне. Высота существ варьировалась от 3 до 5 метров. Уровень оценить было сложно. Нужно было подойти ближе, Но клон не хотел рисковать, и я его понимал. Хм, вероятно, этот парень, что восседал на вершине скалы, выступал в качестве наблюдателя и дозорного. Так-то со своей работой он справлялся просто отвратительно, но кто знает, какими способностями обладают его сородичи. Вдруг это некая извращенная в своей логике ловушка на живца? Что будем делать? Спросила Нагата. Возьмем языка? Нет, качаю головой. Может быть, я просто не хотел в это верить, или же еще что, но почему-то я не думал, что Шинигами действительно отправил нас именно к этим аграм. Ну, типа где вы выдели миролюбивых, добрых агров? В Шреке? Хах, очень смешно. В любом случае, сначала нужно было проверить еще одну локацию. Еще один клон заметил небольшой городок, в 3-2 километрах от нас. Мы довольно легко обошли лагерь агров и подошли ближе к замеченному городку. Он расположился на относительно ровной поверхности, буквально на стыке двух биомов. Каменистая пустыня как-то довольно резко превратилась в саванну из высокой, пожухлой травой и довольно частыми, невысокими раскидистыми деревьями. Между биомами пролегал довольно широкий каньон, а городок расположился на той его стороне, по сути, в саванне, на, так сказать, небольшом полуострове, выступающем в нашу сторону. Обнесенный высокой каменной стеной, он имел странную архитектуру. Если не слишком присматриваться, то домики напоминали собой нагромождение картонных коробок, словно под каким-то гендзюцу глаза даже то тут, то там видели характерные маркировки на стенах. Также внутри города можно было заметить много растительности. Кто-то явно постарался, чтобы превратить это место в цветущий оазис посреди двух пустынных зон. Это, тихо прошептала Нагата, напрягая свои риннеганы, чтобы рассмотреть едва заметных местных жителей. Гейрер, низко зарычал Чиби. Да, судя по всему, это то, что мы искали, хмыкаю, так как система решила напомнить о себе новым уведомлением. Принцесса в беде. Часть первая. Прибытие завершено. Награда. Плюс 500 опыта, плюс 5 литров молока. Часть вторая. Сбор информации. Описание. Узнайте о судьбе принцессы Матаника у ее верных подданных. Ха-ха, кажется, зрение меня не обмануло, и по улочкам городка действительно шастали коты и кошечки. Почему-то это заставило меня расслабиться, на лице непроизвольно расплылась улыбка. Фу, все же не жабы, змеи или какие-то другие сомнительные гады. Кошечки, это то, на что я согласен. Упакуйте и пробейте, заберу хоть сейчас. Даже невзирая на их способности, сильные и слабые стороны, я не буду особо против такого призыва. Я люблю кошек. Чиби, ты сможешь держать себя в руках, лапах, спрашиваю. Гав, неохотно сознается пес. Может, хотя особым желанием идти в город кошек не желает, да, но ничего, потерпит. Лучше взять его с собой, чем переживать, оставляя тут. Вначале мы немного отошли от городка в сторону, чтобы нас не заметили раньше времени. После чего, уже по отработанной системе, перебрались через каньон, на дне которого протекала довольно бурная река. После чего сделали небольшой крюк и вышли на дорогу, что вела откуда-то из глубинки саванны к интересующему нас городку. Беспрепятственно подойдя почти к закрытым воротам, мы остановились в десятке метров от них. Причиной тому послужил голос, что раздался из вершины каменной стены над воротами. «Остановитесь! Некотаун он закрыт для посещений, няк!» Подняв глаза, мы увидели старого-престарого кота, по центре и двойку ушастых индивидуумов с не слишком отягощенными интеллектом лицами, что смотрели на нас суровыми подозрительными взглядами, особенно уделяя внимание Чиби. Хм, ну хоть не рычало и не плевались, да и шерсть дыбом не стояла. Это уже хорошо, значит, здешние кошки весьма разумны. Как минимум не уступают жабам и могут сдерживать свои инстинкты. Хей, здравствуй, кот-кун, машу рукой и улыбаясь. Мы пришли к вам издалека и не просто так. Может быть, все же впустите нас и дадите объясниться? Хм, что-то у меня какое-то странное чувство. Словно картинка мира не складывается. Еще раз внимательно осмотрев собеседника и двойку его охранников, я не заметил ничего необычного. Ну, в самом деле, я каждый день с разумными котами говорю, во всем остальном же, ничего странного. Разворачивайтесь и идите себе с миром, няк. Проскрипел старый, трехцветный кот, что имел белую основу, по которой были разбросаны пятна рыжего и черного меха. Сложно было судить о размерах, пропорциях тела и прочем у этого кота, так как видели мы только голову по сути. Но судя по тому, что мы рассмотрели раньше, здешние коты оставались именно котами, а не антропоморфными, звероподобными монстриками. Никаких некотянок, это уж точно. Ох, Подождите, а это уже любопытно. Взгляд наконец зацепился за деталь, что все время с начала нашей короткой беседы не давало мне покоя. Солнце сияло как раз над головой у котов, но почему-то тень на стену отбрасывала только одна кошачья головешка. Хех, похоже, двойка охранников вокруг старика или вампиры, или просто результат воздействия гендзюцу на наши мозги. Мне и раньше приходилось сталкиваться с гендзюцу, особым видом дзюцу, что заключается во вмешательстве в ток чакры в голове цели, что в свою очередь приводит к тому, что пользователь буквально может посылать ложные сигналы в аналитические центры мозга, вызывая галлюцинации и иллюзии. Все же духи в барьерах довольно разнообразные попадались. К сожалению, разум игрока не контролировал иллюзии как явление, но в то же время позволял мне оставаться спокойным Аки Будда. В практическом смысле это позволяло мне гораздо проще распознавать, когда кто-то дурит мои органы чувств. Ну, создать идеальную иллюзию – это удел избранных мастеров. Благо, и потребности в этом чаще всего не возникает. В большинстве своем наш мозг довольно легко ведется на обман. Кажется, старый кот решил нас надурить. Забавно, но не более того. Выбраться из гендзюцу довольно просто, особенно для меня. Всего-то и нужно, что на короткое время остановить ток чакры в голове. Это неприятно, но если имеешь близкий к идеальному контроль чакры, то нет ничего невозможного. Вообще, с этим навыком не все так просто. Я довел его до 100 уровня, но приписки «мах» в скобках так и не появилось. Судя по процентам, что остановились на значении равном нулю, я все еще мог качать навык, но за несколько месяцев прогресс не сдвинулся с мертвой точки. Проделав вышеописанное, я убедился, что иллюзорные образы котов-охранников пропали. Хорошо, теперь напишем в чат друзьям, чтобы они тоже избавились от гендзюцу. Так, теперь вспомнить, о чем мы там говорили. Ах точно, нам тут говорят убираться нахер. Прости, кот-кун, но не думаю, что мы можем уйти, прежде чем узнаем, где можно найти вашу принцессу, Матаника. Решаю зайти с козырей. Судя по всему, у этих ребят действительно что-то случилось, иначе на ворота бы не поставили такого старого охранника, верно? Нет, может быть, он так же крут, как Фукасаку или его жена Шима, но что-то мне подсказывает, что это далеко не так. Может быть, не слишком впечатляющий уровень над его головой? Что? Несколько растерялся старик. Откуда вы узнали это имя? Кто вы такие? И зачем вам принцесса? Мы пришли, чтобы помочь ей, отвечаю. Трехцветный кот удивленно распахивает глаза и устремляет свой взор куда-то нам за спину. Его реакция была настолько натуральной, что я не удержался и обернулся. Ничего, хм, странно. Проходите, с хрипотцой в голосе, произнес кот, сейчас открою ворота. Он исчез со стены и действительно довольно шустро отпер ворота. Мы еще нормально прошли, но вот взрослый человек был бы вынужден пригибаться. Слишком низкий проем, но оно и понятно, коты под себя делали, а не под какие-то другие расы. Итак, теперь мы имели возможность увидеть местного жителя во всей красе из близкого расстояния. Судя по всему, старик, что с нами говорил, вполне себе легко мог передвигаться на задних лапах, передние используя как человек руки. Но, как только он закрыл ворота, сразу же встал на все четыре конечности. Кот был где-то метр, может, метр с небольшим в холке. Достаточно крупный, почти что нормальный земной лев, только все же видно, что именно кот. Чиби, к примеру, чуть покрупнее будет, но не сильно. Думаю, килограмм 200 в этом котике легко наберется. Насколько я успел разглядеть его передние лапы, там на пальцах имелась дополнительная фаланга. Это должно быть позволяет котам работать с инструментами и прочим. Старик молча кивнул, мол, следуйте за мной, и повел нас в центр городка. По пути нам встречались другие жители сего места. Сразу же бросалось в глаза, что в основном это были глубокие старики, или совсем уж мелкие дети. Куда запропастилось все взрослое, работоспособное население, непонятно. Но чуйка говорила, что для этого обязательно будет своя, отдельная история. Старики провожали нас заинтересованными, но в то же время настороженными взглядами. Дети больше всего внимания уделяли Чиби, у большинства сразу же дыбом шерсть вставала, да клыки оголялись. Выглядело умилительно, так как детки ростом от обычных кошек не сильно отличались. Да и в принципе, остальные старики казались чуточку ниже нашего гида. В среднем их рост в холке где-то метр составлял, плюс-минус десяток сантиметров. Чиби на это показательно внимания никакого не обращал. Все же он псина умная, и понимает, что нам нужно произвести хорошее первое впечатление. Уверен, что если бы пес знал, куда нам нужно будет идти, то остался бы дома, но что уж поделаешь. Терпи, боец, каге будешь. Дорога не заняла слишком много времени, буквально минут 10, и мы вышли на центральную площадь города. Тут уже собралась небольшая толпа, в основном старые кошки. Молодежь старались прятать от наших взглядов, но та все же пробиралась на площадь. Наш гид что-то сказал паре других стариков-котов, и те нахмурились, но ничего не произнесли. Старый трехцветный кот запрыгнул на небольшой постамент и повернулся в нашу сторону. «Меня зовут Айника», — произнес он, окинув нашу компашку задумчивым взглядом. «Временно я исполняю обязанности главы нашей общины». Пауза, что последовала за этим, как бы намекала на то, что нужно представиться самому. «Мое имя Яхика, а это мои друзья, Конан, Нагата и Чиби. Как я уже говорил, мы здесь, чтобы помочь принцессе Матаника». По толпе котов разнесся удивленный гомон. Они явно знали, о ком идет речь, но в то же время почему-то сильно удивились тому, что у нас именно такая цель. «Тогда я тоже повторю свой вопрос», — произнес Айника. «Откуда вам известно о нашей принцессе? На самом деле мы с ней не знакомы, но так уж получилось, что узнали о том, что ей грозит опасность, и решили помочь. Просто взяли и решили помочь». «Няк», — нахмурился здешний староста, или мэр, если я правильно понимаю его полномочия. «Ну, не просто так, конечно», — хмыкаю, «но об этом можно будет поговорить уже по факту помощи». Кот долго смотрел на меня, прежде чем задать следующий вопрос. «Кто вас послал? Кто сказал, что принцесса нуждается в помощи?» «Няк, в этом не было особой тайны. Имя Шинигами не какое-то табу, по крайней мере в нашем мире. Другое дело, что мало кто из Шиноби даже знает, что это не какая-то полумифическая сущность, а вполне себе реальное божество. Шинигами, просто отвечаю». По толпе снова прокатился рокот. Почтительный рокот. «Шинигами Дона, великий царь, Эмма, властитель нитей, Яминика». Впрочем, рокот быстро стих, когда в толпе нашелся кто-то, кто не поверил моим словам. Ну, в самом деле я бы даже удивился, если бы чего-то подобного не произошло. Как мы можем быть уверены, что эти лысые бесхвостые обезьяны и их друг-пес не врут? Я уже приготовился к длительным и жарким словесным баталиям, так как каких-то реальных доказательств своих слов предоставить не мог. Вот только, все кошки до последней вдруг уставились куда-то мне за спину затуманенными взорами. Хаем, да что за хрень? Резко обернувшись, я едва успел заметить растворяющийся в воздухе костлявый силуэт воплощения смерти. Сомнений нет, ты посланник великого воплощения смерти, что даровал кошкам 9 жизней, несколько даже облегченно, как мне показалось, произнес Айника. Раз так, мы будем говорить. Кошки на площади резко стали вести себя так, словно перебрали валерьянки. Если раньше я видел на их лицах только страх, настороженность и даже толику отчаяния, то сейчас их словно окрылили надеждой на лучшее будущее. Как оказалось, Айника действительно был готов говорить с нами, но решил поменять для этого обстановку. Видимо, разговор не для многих ушей. Староста пригласил нас к себе домой. Угощали нас, ну да, вы правильно поняли, мышами. Хорошо хоть мертвыми. Сырая рыба тоже присутствовала, но мы вежливо отказались. Спасибо, но у нас своя диета. Очень кстати пришлось молоко, которое упало в награду за задание. Айника прямо-таки обрадовался, когда я выложил на стол литровую банку с этим белым напитком. В общем, где-то сейчас мы не говорили о делах, так сказать, болтали о погоде и прощупывали друг дружку. Если честно, мне такой подход не очень по душе. То ли смерть на меня так подействовала, то ли еще что, но я этой жизни я заметил, что стал каким-то излишне прямым парнем. Благо хоть у меня Конан есть. Девочка уверенно вклинилась в разговор с нашим хозяином и пудрила ему мозги. В какой-то момент за окном послышалось какое-то копошение. Уже раз в десятый послышалось. Так-то мы старательно это игнорировали, но, видимо, даже терпению этого старого кота пришел конец. Он резко оказался у окошка, распахнул его настежь и просунул лапу наружу. В следующую секунду он втянул в комнату мелкого кота, или кошку скорее, мне все еще сложно различать их по гендерному признаку. Рыжая кошечка в бежевом топе и шароварах, натянутых на задние конечности. Забавно. Насколько я заметил, кошки относились к одежде довольно индифферентно. То есть некоторые носили какие-то элементы одежды, но скорее всего в качестве украшений, нежели из реальной необходимости. Зачем им прятать свои тела, если шерсть все скрывает? В сумме. Возмущенно проорал старик. «Как ты думаешь, что ты делаешь, няк? Вы собрались говорить о тетушке Матоника?» Детским, но непреклонным, уверенным в собственной правоте, голоском произнесла кошечка. «Раз так, я должна это услышать, тетушке?» С любопытством спросила Нагата. Айника некоторое время колебался между желанием выкинуть наглую котейку в окошко и еще чем-то. «Хаэм, надеюсь, он не станет воспитывать ее ремнем по заднице здесь и сейчас». Наконец, старик сдался и отпустил Цуми на землю. «Это мелкая Ягоза, дочь Буцу, нашего лидера, и младшего брата принцессы Мата. Хаэм, ладно, думаю, ты уже достаточно взрослая, чтобы также услышать это». «Услышать, что?» — полюбопытствовала Конан. «Хаэм, на самом деле я не сказать, что сам много знаю, но где-то год назад наша принцесса была сильно ранена в одном сражении. Наши лекари говорили, что дело плохо, что Мата зависла между жизнью и смертью. Но, против всех прогнозов, она выкарабкалась, вырвала свою жизнь, последнюю из оставшихся, из нежной хватки шинигами, собственными когтями и клыками. Тетушка крутая!» — восторженно пропищала Цуми. «Да», — устало и печально произнес Айника. «Истинно так, но, после того случая, что-то странное начало происходить вокруг нее. Я не знаю всего, но кроме того, что у нее вырос второй хвост, Мата стала слишком жестокой. Никто, кроме разве что ее брата, не знает, что случилось на самом деле, но официальная версия гласит, что принцесса Матоника отправилась осваивать свои новые способности, что пришли вместе с вторым хвостом». «Подождите, он что, втирает нам о том, что Матоника отправилась в горы постигать Бзин? Как-то это странно. А где драконы, что коварным образом похитили ее и заключили в высокую башню? Или там соседний клан злых, бешеных собак? Я, кажется, помню что-то такое», — произнесла Цуми. «Конечно, я еще была маленькой, попомню, как тетушка и папа ругались. После той ссоры она ушла. Я думала, это из-за меня, но я ведь не сильно укусила ее за хвост. Серьезно, это не твоя вина, малышка». Нагата тут же решила утешить кошечку, последняя заметить не успела, как оказалась на руках у красноволосой. «Когда это случилось? Когда она ушла?» — спрашиваю у старого кота, что наблюдал за всем этим действием со странным выражением лица. «Ну, насколько я понимаю, Цуми, как дочь здешнего лидера, тоже имеет статус принцессы, следовательно, такое с ней отношение несколько корежит его, но в то же время он и сам только что ее за шкирку держал, да и понимает он, что Нагата поступает правильно, возможно, не совсем по протоколу, но в жопу протокол. Хаэм, 9-10 месяцев назад, наконец произнес он, за все это время ты не слышал о ней никаких новостей? Нет, конечно же, ты не знаешь, где ее искать, верно? Уже зная ответ на свой вопрос, все равно спрашиваю. Если об этом кому-то известно, то только ее брату, Буцуника. Хорошо, и где мы можем найти его? Насчет этого, глава 29. Следовало ожидать чего-то такого еще в самом начале, все же не просто задание принял, а целую, квестовую цепочку. Это тебе не простое поручение проходного НПС, где нужно пойти в определенную локацию и собрать десяток болотных поганок. Тут все несколько сложнее. Эх, надеюсь все же, что слишком заумных перипетий сюжета тут не будет. Насчет этого, произнес Айника, вы, должно быть, уже заметили, что в Некотауне почти не осталось взрослых боеспособных котов. Такое сложно пропустить, кивнула Конан. Что случилось? Тут нужно зайти несколько издалека, вздохнул старик. Понимаете, наш клан издавна конфликтует с племенем Магров, что живет в каменной пустоши. Сложно уже припомнить, с чего все началось, тем не менее, это уже не так важно. История, которую нам рассказывал этот кот Кун, чем-то напоминала старую сказку, что я еще в детстве прочитал. Вы, наверняка, ее тоже знаете. Кот в сапогах и великан-людоед, классика же. Так вот, тут было что-то подобное. Киджин, лидер агров, обладал способностью метаморфа, то есть мог превратиться в разнообразных животных. Буцу, когда в первый раз сошелся с ним в поединке, сумел перехитрить того, и, так сказать, взял на слабо. Вот только жрать превратившегося в мышу агро не стал. То ли пощадил, то ли боялся, что его разорвет к херам, когда тот вернется к своему изначальному виду и росту. Биджу его знает. Тем не менее, Киджин обиду не забыл. Они еще не раз с Буцуника встречались в кровавых поединках, и великан на провокации больше не велся. Коты, пускай и обладали чакрой, могли использовать ниндзюцу, но все же в чистых размерах тела не слабо уступали аграм. Айника не стал вдаваться в подробности, но упомянул, что в одной из таких драк, Буцу, получил часть возможностей своего врага, вроде бы в крови искупался, и приобрел не только стильную красную шерстку, но еще и научился менять размеры тела. Превращаться в других животных он не умел, но вот вымахать в одночасье до 7 метров в холке и даже выше, если старик не врет, запросто. Значит, просто выкупался в крови агро, с любопытством уточняю. Как насчет других котов? Они не пробовали повторить этот трюк? Конечно, пробовали, печально улыбнулся старик. В лучшем случае ничего не происходило, но чаще они умирали в страшных муках, а их тела приобретали страшные уродства. Понятно, значит, очередной сказ о Спайдермене, что получил свои силы от радиоактивного паука, только на местный лад. Хорошо, мы поняли концепцию, киваю. Вы не любите агров, а агро не любит вас. Значит, я так понимаю, что между вами завязалась очередная война, и все бойцы на фронте. Если бы, вздохнула Иника, на самом деле мы так достоверно и не знаем, что случилось, няк. Точно уверены в том, что Буцу и некоторые его ближайшие соратники, члены команды, столкнулись с отрядом Кьеджина. Это произошло месяц назад. Они не вернулись, чтобы узнать, что случилось, и вызволить наших товарищей, был послан спасательный отряд. Но он тоже не вернулся. Тогда мы организовали целую экспедицию, няк. Только дети и старики остались в Некотауне. Все остальные воины ушли к убежищу агров. Не вернулись? Нет, повесив уши, сознался старик. Принцесса в беде. Часть вторая. Сбор информации завершено. Награда. 1,1 опыта. Сандалии кошачья поступь. Часть третья. Кот в сапогах. Описание. Спасите Буцуника, великого и прославленного Нека воина из мерзких лап великана Котоеда. Расспросите Буцуника о местонахождении его сестры. Как думаешь, они все еще живы? Тихо, так чтобы услышал только он. Спрашиваю у старика. Я надеюсь на это, неуверенно произнес Иника. Наша вражда с кланом Агров давняя и непримиримая, но все же, по возможности мы стараемся не доходить до крайностей. Это повелось еще с того момента, как Буцу впервые пощадил Кьеджина. Фу, понятно. Значит, сначала нужно пойти и спасти брата Матаника. Скорее всего, он действительно жив. Ну, мне просто с одной стороны жалко его дочь, совсем еще кроху, а с другой, я примерно представляю, как работает этот манговый мир. Даже если я в каноне кошек ни разу не встречал, это не имеет значения. Один из клонов, что остался за городом, так на всякий случай, передал мне свои воспоминания. Практически одномоментно с этим в дом Айника ворвался молодой кот-подросток. Сама там это, задыхаясь, произнес посланник. Там, эй, успокойся и скажи, что случилось, приказал старый кот. Агры. В то время как все в комнате встрепенулись и изобразили на лицах что-то типа обеспокоенности, я боролся с желанием не закатить глаза. Ну да, ну да. Похоже на заскриптованный сюжетный ход, если вы понимаете, о чем я. Мне надо на стену, взволнованно произнес старик. Не возражаешь, если мы с тобой пойдем? Вы хотите помощь? С надеждой спросил он. Куда мы денемся? Хмыкаю. Правильно, с подводной лодки не сбежишь. Эх, нужно было вырезать тех агров еще когда впервые увидели. Было бы лучше всего напасть на них, пока те ничего не ожидают. Но, не хотелось горячиться. Ну, в том смысле, что мало ли, вдруг бы те ребята оказались добрыми и пушистыми. Судить кого-то по внешности, это ведь расизм, да? Пока мы шли к участку стены, где были замечены агры, я пытался расспросить здешнего старосту об аграх. Мы ведь их только мельком видели, и никогда раньше не сталкивались. Что они из себя представляют, мы без понятия. Не сказать, что удалось много чего любопытного узнать. Они большие, сильные и тупые. Буквально все, что о них сказал старик. Довольно быстро мы оказались на стене. По ту сторону, сразу же за пропастью широкого каньона, можно было увидеть толпу уже знакомых огромных существ с головами, как у бегемотов. Мне было любопытно, каким образом эти ребята планируют перебраться на нашу сторону. Благо, они, похоже, даже не думали делать из этого какой-то секрет. Один из них, возможно, даже тот, который изначально привлек наше внимание, медленно, но верно создавал каменный мост в нашу сторону, буквально заставляя землю сгибаться в нужном ему направлении. Хм, ладно, возможно, Айника прав, и эти ребята действительно не слишком сообразительны. Ну, на их месте было бы лучше перебраться на эту сторону в другом месте, а не делать мост прямо к Некотауну. Это даже глупостью назвать сложно. Решили добить стариков да детей, псы блохастые, с болью в голосе произнес какой-то незнакомый, пожилой кот без одной из передних лап. Видимо, дозорный, что отвечал за этот участок. ГРР, обиженно прорычал Чиби. Без обид, парень, скосив взгляд в сторону нашего товарища, произнес дозорный. Нет, все-таки здешние коты на удивление разумные создания. Я думал, будет хуже. Итак, каков план, кот-кун? Спрашиваю у трехцветного. Нет, можно было и самому броситься в драку, но он тут вроде бы за главного, значит, составление плана сражения – это его прямая обязанность. Действовать без его ведома и переступать через авторитет старосты я бы не хотел. Не знаю, затравленно произнес он. Единственное, что мы можем сделать, так это умереть с честью. Няк, вас что, нет дальнобойных атак? Нас не осталось дальнобойных бойцов. Мы, коты и кошки, больше предпочитаем сражаться в ближнем бою, за счет своей ловкости и скорости. Конечно, исключения имеются, но все они ушли вызволять Буцу. Хаем, прости, я не хотел тебя задеть, кот-кун, не знаю, почему я его так называю, но уже въелась в привычку, так что сложно что-то с этим сделать. Не против, если мы что-то попробуем? Мой собеседник только покачал головой. Отлично, можно считать, карт-бланш на действие получен. Итак, что мы имеем? Ширина каньона где-то 20 метров плюс-минус еще 2 метра. Среди моих дзюцу на такое расстояние может достать или что-то из суэтона, футона или же катона. Вода отпадает. Ее лучше всего использовать на более-менее ровной поверхности. Результат покруче. Вода тяжелая и будет стремиться силой тяжести в пропасть, а не во врагов. Великий воздушный порыв может сработать. Вот только для начала попробуем что-то с огоньком. Хех, так как великий огненный шар я прокачал до соточки, то потребность в довольно длинной цепочке печатей практически отпала. Хватило знаков лошади и тигра, после чего из моего рта вырвалась стихийная чакра, что сформировалась в огромный пламенный шар. После чего, последний устремился в сторону агров. Я особо не целился, так как промазать было практически невозможно. Слишком плотно стоят враги, слишком они большие. Буквально несколько мгновений и шар разбивается об толпу агров. Те даже уклоняться не стали, и, как оказалось, у них были на то причины. Кроме подпалин на набедренных повязках, огонь не сказать, что слишком сильно им навредил. Вот ведь, Нагата, вместе, произношу в сторону девушки. Красноволосая согласно кивает, и мы в одном ритме складываем печати. Нагата исполняет великий воздушный порыв, я все тот же шар огня. Две стихии слились воедино и усилили друг дружку. Пламя, получив усиленное питание кислородом, увеличилось в размерах и температуре. Техника получилась поистине устрашающей. Вот теперь агров задело. Ну, я надеюсь на это. Видимых повреждений и ожогов я не заметил, но парни сердито ревели и хлопали по участкам своих тел, где огонь оказался слишком упорным. Сражаясь с реальными противниками, в отличие от неупокоенных духов, у меня не появляется полоски хаэр на голову врагов, так что ориентироваться в нанесенном уроне проблематично.